Глава 7. Симфония греха. Вальтер Лейк. «Шей, эй, Гейер!» — воскликнул сопляк, хватая мою женщину за руку, и трибуны утонули в криках ополоумевших зрителей. Ничтожество, мечтавшее увидеть падение семьи Вейс и гибель любимой дочери жнеца, теперь скандировали древний драконий клич и эхом вторили ее имя. «Некоторые женщины рождены, чтобы править», — позади раздался голос Чезары. Проклятущий призрак всегда появлялся в самый неподходящий момент, когда эмоции были на грани, а нервы обнажены до предела. Эта погонь ждала момент, когда моя защита и контроль ослабнут. «Не льсти себе, ты ничтожен», — рассмеялся дух. «Если бы я захотел, раздавил тебя, как таракана, сломав все щиты одним плетением. Ты...» — я резко обернулся, едва не забыв, где нахожусь. Фантом Чезары Альсавейга развалился в моем кресле. Черная с золотом одежда, странная и совершенно не похожая на ту, что носили в нашем мире. Слишком длинные для мужчины волосы, белые, мерцающие могильным лунным светом, и желтые глаза с вертикальным зрачком, змеиные, злые. Он неотрывно наблюдал за Рейвен и Райаном, покачивая в руках хрустальный бокал, наполненный до краев черной жижей. Иногда она выплескивалась за край, струилась по его пальцам ядовитым дымом и шипением исчезала. «Тебя заинтересовал напиток?» Чезаре перехватил мой взгляд. «Я вскрыл несколько пропащих душ, а затем смешал их эмоции и низменные желания в бокале». Он кивком указал на арену. «Значит, речь о четверке Джаренни. Молодая тьма обычно неплоха, хотя я предпочитаю напитки покрепче, но...» Он скривился и перевернул бокал, выливая содержимое на пол. «Эти сопляки не тянут даже на дешевую гномью брагу. Я разочарован. Для мертвеца у тебя слишком много требований и вкуса. Смерть не повод терять достоинство, хотя ты бы не побрезговал подкрепиться и дохлой крысой, если бы мог вытянуть из нее хоть каплю магии. Заткнись!» «Или что?» — оскалился Чезаре. «Что ты можешь против меня, Лейк? А что можешь ты, ничтожный призрак, действующий мне на нервы? Так прогони меня!» Альсавейк рассмеялся, запрокинув голову и обнажая беззащитную шею. Хотелось шагнуть и рывком сломать ее. Слишком тонкая и изящная, если бы не кадык, сошла бы за девичью. Я мог запросто оторвать ему голову, если бы не одно «но». Физическая сила не причинит вред призраку. А мои способности некроманта, пусть и усиленные многократно запретной магией, все еще были недостаточно мощными. «Скучный, слабый, бесполезный», — продолжил Чезаре. «Сейчас ты мало чем отличаешься от детишек на арене. Разве что морщин больше, а ума и силы у тебя не больше. Даже не смог навязать мне темный контракт», — отрезал, отвернувшись от этой падали. «Слишком дешевая и явная провокация, чтобы поддаваться на нее». «Ну почему же? Одно условие ты уже выполнил, и скоро подаришь мне новую порцию душ». Я поморщился. Да, один раз я ошибся, когда впервые попытался подчинить тварей и проиграл, не сумев удержать контроль. Я был молод и неосторожен, замахнулся на слишком сильную тварь. Тогда я впервые встретил Альсавейга, пленника клинка вершителя. Сейчас он заперт в проклятом лесу, и за ним неусыпно следит змеюка Моргана. В обмен на свободу он готов был положить мир к моим ногам, но я чувствовал подвох и заставил его изменить условия сделки. В итоге я получил знания из другого мира, позволяющие открывать расколы и подчинять монстров любого уровня. А Альсавейк получил силу и души магов, погибших от нападения кошмарников и чудовищ. Я до сих пор жалел об этом. Если бы не моя жадность тогда, если бы я начал со слабых монстров, то сейчас был бы сильнее проклятого Чезары. И без него я бы смог закончить то плетение. У красивых женщин часто дурной вкус. Не находишь? Вновь прошелестел призрак. О чем ты? Посмотри на нее. Чезаре неожиданно поднялся и подлетел ближе. Такая роскошная, желанная. Стоило ей открыть глаза, и она увидела, что ты не стоишь ничего. Зато вокруг столько мужчин, готовых бросить мир к ее ногам. Ты с ума сошел? Ей пойдет корона, с улыбкой продолжил Чезаре. Намного больше, чем тебе. И этот мальчишка, Райан, он будет красиво смотреться у ее ног. Может, мне заключить контракт с Рейвен? А? Рассказать о тебе? Подарить твою дурную головушку в качестве свадебного подарка? Заткнись! Я заорал так, что голова едва не лопнула от силы мысли. «Заткнись, чокнутая ты тварь! Я не поддамся, не позволю подчинить себя, что бы ты ни говорил!» Перед глазами заплясали цветные пятна, и в мозг вонзились раскаленные иглы магии. Альсавейк, играючи, ударил по моим щитам, даже не в полсилы, а просто разминаясь. Но на миг показалось, что за моей спиной уже стоит смерть. Тварь! Проклятая тварь, сумасшедшая и чудовищно сильная. Чезаре вдруг отступил, и в этот же миг Рейвен подняла голову, и наши взгляды встретились. Она никак не могла почувствовать присутствие призрака. Наверное, ее просто привлекли мои эмоции. Я быстро поправил ослабшие щиты. Не страшно, что она учуяла злость. Ее легко списать на ревность. Но больше так рисковать нельзя. Я чуть не выдал себя. «Подчинить?» Чезаре вновь рассмеялся, не позволяя сосредоточиться. «Не льсти себе, Лейк. Кому ты нужен?» «Тогда зачем ты так настойчиво предлагал мне контракт?» «Скажем так. Мне было интересно, насколько сильным может стать таракан, если ему пересадить искру дракона. Взойдет ли он на вершину или сгорит в огне собственного дара?» «Смотрю, у тебя богатый опыт», — я криво усмехнулся. «В своем мире ты не только сгорел, но и перед этим успел остаться без головы. Клинок вершителя — древнее оружие, способное сделать своего хозяина властителем мира и подарить ему силу, ни в чем не уступающую божественной. Многие слышали, что он спрятан в сердце проклятого леса, и многие погибли, пытаясь просто приблизиться к нему. Но лишь единицы знали, что здоровенный череп, из которого торчит клинок, принадлежит Альсавейгу, могущественному чудовищу из другого мира. Его сила была столь велика, что даже боги не смогли полностью уничтожить его, и в итоге заперли в ловушке черепа. А печатью, не позволяющей твари вырваться на волю, и был тот самый меч вершителя. Чезаре тысячелетиями искал того, кто может не просто подчинить клинок, став новым хранителем вместо неподкупной и ненавидящей его Морганы, но и освободить его из плена. Взамен он обещал силу и знания, которые намного превосходили те, что мог подарить меч. Я успел убедиться, что это не блеф. Альсавейк действительно мог все. Плетения, которыми он поделился со мной, открывали невероятные перспективы. Благодаря им я смог ускорить подготовку к мятежу, но в то же время лишился силы, которую мог обрести, если бы не заключил договор с этой хитрой тварью. Если бы я только знал, что с каждым новым расколом он не просто выпивает ману и жизненную энергию погибших, но и забирает часть их способностей, то никогда бы на это не пошел. Только призрак словно ждал моего падения и появился в тот миг, когда я истекал кровью. Тогда я с трудом добил напавшую на меня тварь и всеми силами пытался выбраться из раскола. Думал, что без его помощи погибну, но даже в таком состоянии продолжил торговаться. В конечном итоге согласился отдать ему ману тех, кто умирает из-за расколов. Я думал, что лично мне она никогда не понадобится, ведь человек не способен с ее помощью увеличить собственную силу, он может всего лишь восполнить резерв. Так я думал и совершил чудовищную ошибку. А теперь тварь захотела Джайну. Мне было выгодно убить ее. Девка слишком много знала и постоянно лезла куда не стоит. Но она чудовищно сильна. Если ее сожрут монстры раскола, насколько могущественным тогда станет Альсавейк? «Лейк!» — протянул призрак. «Не пытайся думать. Тебе не идет. И поспеши с расколом. Ты ведь знаешь, что будет, если передумаешь активировать аркан? Меня разорвет на месте обратным потоком маны. Да, я прекрасно знал об этом, как и о том, что у Чезары наверняка припасено и другое плетение, не настолько рисковое, но давать его мне он не спешил, чтобы не утратить последний рычаг влияния. Я не мог отказаться от расколов. Они были основой моего плана и плацдармом для предстоящего мятежа. Особенно тот, что должен случиться сегодня. Жаль, что Райан и отец Рейвен вернулись. Но жнец все равно первым помчится закрывать разрыв, не зная, что сегодня Альсавейк подготовил для него и остальных особенное блюдо. Три портала, и каждый будет открываться внутри другого, затягивая жнецов-ликвидаторов все глубже в хаос, где их будет ждать фантом самого Чезары. Они не смогут уйти. Но силу Реймонда Альсавейк не получит. Хаос поглотит ее быстрее, так что об этом я не беспокоился. А вот отдавать дар Джайны не хотелось. Я искал возможность обмануть проклятого духа, но обычному человеку не дано поглощать чужие способности. Для начала мне нужно изменить свое тело. Когда Альсавейк был еще слаб, я успел украсть из его памяти плетение, которое позволит мне сделать это. Но подогнать его под себя оказалось сложнее, чем я думал. Оно еще не завершено, а использовать его в таком виде слишком рискованно. Как ни крути, силу Джайны придется уступить. Зато Альсавейк будет переваривать ее с неделю, а может и дольше. Если все пойдет по плану, за это время я успею избавиться от сломленного горем Дамера и отнять его дар темного бога. С этой магией я буду недосягаем. Империя падет к моим ногам, и даже Чезаре придется склонить голову. А пока придется потерпеть эту призрачную шваль еще немного. «Так и будешь стоять, пуская слюни», — прошептал дух прямо в ухо. «Ты похож на слабоумного. Я же говорю, тебе не к лицу мысли». Я резко отстранился от поручней и шагнул вглубь ложи. Рейвен принимала поздравления. Я успел увидеть рядом с ней проклятого Лаорру. Впрочем, это уже не имеет значения. Скоро она все равно будет моей. На арене Вейс на миг показала свое истинное лицо, алчное и жестокое, будоражащее. Я смотрел бы и смотрел, как она режет этих ничтожеств, и убедился, что она идеально подходит мне. Жаль, что Рейвен не убила их. Я так надеялся на приговор, достойный дочери жнеца смерти. Но, похоже, ее остановили эти сердобольные ничтожества Райан и Дамир. Правильные и благородные до тошноты. Они с радостью протягивали руку помощи любой безродной псине, но в итоге это сыграло против них. Высшая знать в ярости. Сегодня пропасть между ней и императором увеличилась в разы. Я уничтожу весь этот мусор под ногами, а после помогу Рейвен избавиться от оков, в которые ее заковал отец. В одном Эльсавейк прав. Ей действительно пойдет корона и роль моей императрицы. Раскол активируется через 3 минуты. Я обратился к Чезаре. Проследи, чтобы все шло по плану. Ты мне указывать вздумал? Это в твоих же интересах, если хочешь получить Джайну. Призрак хмыкнул и исчез, не дослушав. Наконец-то! Я вновь подошел к перилам. Рейвен все еще была внизу, и если потороплюсь, успею поздравить ее с победой, а заодно отведу от себя подозрения. Ведь тот, кто был у всех на виду, никак не мог призвать раскол, который скоро изменит историю империи. Поздравления лились рекой. В какой-то момент мне стало казаться, что на арене собралось больше людей, чем на ежегодном императорском балу. Первым пробился магистр Лойгер. Могучий мечник подлетел к нам вихрем, поклонился владыке и подхватил меня на руки, усаживая на плечо, как ребенка. Я не успела ни удивиться, ни возмутиться. Вслед за ним неслась моя команда. Джессика, Ойген и Хельга кружили коршунами, не позволяя взять меня в кольцо. Оставалось лишь помахать всем ручкой с высоты исполинского роста Лойгера и ждать, пока магистр пронесет меня сквозь толпу адептов. Они впервые не слушали его, и даже угрозы не срабатывали. Одногруппники готовы были упасть и отжаться прямо на арене, лишь бы дотронуться до меня и лично поздравить. Странные традиции, но многие верили, что если прикоснуться к победителю до того, как он покинет ночную арену, то в следующем бою тебе обязательно повезет. А скоро экзаменационные бои. И сейчас, если бы не Лойгер, меня бы просто затерли до дыр. «Вон! Все пошли вон!» — рявкнул магистр, отбиваясь от непрошенных фанатов. «Завалю всех, кто тронет Вейс! Нечего чужой удачей прикрываться! А ну, кыш отсюда, быстро!» «Я все же рискну!» — услышала веселый голос Дамера, и через миг меня сняли с плеча Лойгера. «Поздравляю с победой, любимая!» — прошептал он, крепко обнимая. Губы покалывало от предвкушения поцелуя, но нельзя. Слишком много глаз вокруг, и я то и дело ловила на себе тяжелый взгляд Лейка. Он до ужаса нервировал, и я не могла отделаться от чувства, что сейчас он в ложе не один. Странно, Я точно видела только его одного, но откуда это гнетущее ощущение? Рейвен? Дамир почувствовал мою тревогу. Все хорошо, я прижалась к нему крепче. Магия Дамира и тягучий, смолистый аромат его тела окружили меня уютным коконом, закрывая от ненавистных взглядов Лейка. Рядом с любимым я перестала чувствовать эту мрачную, разрушительную энергию. «Искренняя любовь прекрасна, как цветущая вишня, но я все же надеюсь, что героиня сегодняшнего вечера уделит внимание не только своему истинному, но и старику Вэйшу», — услышала за спиной веселый голос ректора. «Разумеется!» — я нехотя отстранилась от Дамира, ловя ускользающие искорки его тепла и ментального спокойствия. Эмпаты вроде меня плохо переносили столпотворение, особенно когда чувства и мысли всех присутствующих направлены на тебя. А близость дракона отгораживала меня от чужих желаний и эмоций. Можно было немного расслабиться и отдохнуть, не тратя силы на ментальную защиту. «Господин ректор», — я поклонилась Лису, — «для меня честь принести Академии победу и отстоять наши идеалы. Благодарю, что помогли мне и всячески поддерживали. Без вас, адептка Вейс, направлять учеников — мой долг», — усмехнулся Вэйшу. «Но искренняя благодарность греет сердце. Для наставника нет большего счастья, чем видеть, как его птенцы расправляют крылья и поднимаются в небо». «Господин ректор», — к нам подошла графиня Тейсер, «вы нарочно упомянули о птицах? Это намек на новый закон о морфалах? Если так, то хотелось бы услышать подробности». Графиня имела отношение к одной из крупнейших столичных редакций, и хоть на арену нельзя проносить записывающие кристаллы, освещать бои и события после них не запрещалось. «Ваша милость, разве я могу говорить о законе раньше императора?» — улыбнулся Лис, и в этот же миг, словно по мановению волшебства, на его плечо спикировала Хель. Алые глаза воронихи блестели от избытка чувств. Я слышала ее восторг и радость от победы. Сейчас они заглушали страх. После того, как я заставила четверку Джарени пройти через те же мучения, ей стало немного легче. «Ректор Вэй, прошу прощения!» Лейк змеей проскользнул сквозь толпу, оттесняя графиню и остальных. Я вновь не почувствовала его приближения. Неужели чутье шалит после боя, и мне все почудилось? Или он вновь активировал загадочный артефакт-обманку? «Леди Вейс». Подойти ближе Вальтер не успел. Ему преградили дорогу отец и император. «Ваше Величество, ваша светлость», — он почтительно склонил голову. От злости, которая еще недавно была осязаемой и могла поджигать хворост, не осталось и следа. Он хорошо держался и даже проигнорировал присутствие Дамира. Это было очень странно. Не то чтобы я жаждала скандала, но поведение Лейка слишком отличалось от привычного. «Я хотел поздравить леди. Полагаю, это излишне», — отрезал отец. «Не приближайтесь больше к моей дочери. Она ясно дала понять, что больше не желает иметь с вами дел». Я замерла, сильнее сжав руку Дамира. Зная вспыльчивого и высокомерного Лейка, он это так не оставит, но эмоции Вальтера остались нечитаемыми. Он ничего не ответил, только развернулся так резко, что взметнулись полы алого плаща, и направился к выходу. За ним пестрым ручейком побежала стайка влюбленных девушек. О скандале в стальном гарнизоне знали немногие, а император еще не успел собрать суд и разжаловать Лейка, поэтому число его обожательниц сильно выросло после новости о разрыве со мной. Многие верили, что теперь настал их звездный час. Странно, но после Маоки леди Джента сторонилась его. Я давно знала Лаиру, и она страстно мечтала занять мое место. «Рейвен!» — из-за спины отца вылетела Эстель. В порыве чувств сестра едва не сбила меня с ног и крепко обняла. «Ты потрясающая! Самое лучшее! Твои атаки — просто идеальный шторм! Ни спастись, ни отразить, ни увернуться!» «Вейс! Вейс! Вейс!» — вновь принялся скандировать Лойгер, и маги подхватили клич. «Поздравляю, милая!» Стараниями отца ко мне пробилась и мама. Она крепко обняла меня, целуя висок и нежно поглаживая по волосам. «Прекрасная, заслуженная победа! Я горжусь тобой, моя прекрасная Лилия!» Улыбнулся отец, обнимая сразу и маму, и нас с сестрой. В объятиях родных было тепло и уютно, но тревожные предчувствия продолжали зудеть и травить душу. Нужно срочно рассказать им, что с Лейком что-то не так. «Отец», — прошептала, — «мы можем поговорить на Е...» Взрыв! На улице жахнуло с такой силой, что земля под ногами задрожала, и, казалось, летающий остров, на котором находился верхний город, накренился. А через миг прошла волна чудовищной магии, дикой, жуткой и до боли знакомой. Раскол. Со всех сторон послышались крики. Кто-то попытался применить защитную магию, но купол арены моментально нейтрализовал плетение и пришиб паникера откатом. Я даже не успела засечь, откуда повеяло маной. «Всем сохранять спокойствие!» Голос отца перекрыл рев толпы. «Парящие острова защищены первой стеной. Здесь безопасно. Это просто отголоски волны». «Расступиться!» К нему присоединился император, и крики начали стихать. «Ликвидаторам раскола собраться на улице и ждать приказов от своих командиров». «Внимание! Адептам аметиста немедленно собраться у платформы Академии», — скомандовал Лойгер. «Расступитесь! Приказ Верховного Жнеца Смерти! Внимание! Адепты Рубина!» Паника вокруг не стихла, но аристократы хотя бы взяли себя в руки и расступились. Я вдруг поняла, что впервые оказалась один на один с чужим страхом, не имея возможности использовать силу. Ментальное воздействие приравнивалось к куполам к атакующей магии. Я поспешила к выходу вслед за отцом. Мама и сестра бежали рядом. Моя команда страховала их по бокам на случай, если взрыв повторится, и нас снова сожмут в кольцо. Со всех сторон раздавался писк коммуникаторов. Мне было запрещено проносить его на арену, но на зрителей эти правила не распространялись. «Твою ж!» — услышала голос Ойгена. «Рухнула вся северная гряда и часть новой восточной стены!» Меня прошибло холодом, и в тело словно вонзились иглы. Прошлый раскол был чудовищным, но удар такой силы. Взрыв! Грохот вновь оглушил, а затем рвануло снова и снова. Мы почти добрались до выхода, и теперь я слышала крики, доносящиеся с улицы, а из окон лился кровавый свет. Небо сплошь затянуло сияние хаоса. «Адепты, внимание! Тревога первого уровня! Северная гряда пала! Основной удар пришелся по территории штормового гарнизона. Связи с командиром Лаорра нет», — услышала голос Лойгера. «Джайна!» — охнула я, зажав рот руками, и тут же рванула к магистру. Она не пришла на бой. Сказала, что появились срочные дела в штабе и пожелала мне удачи. Бездна, неужели... Нет, я не верю. «Вейс, ты в состоянии присоединиться к ликвидации?» Лойгер обернулся ко мне. «Да», — голос прозвучал неестественно сипло. Дурные предчувствия захлестнули, утягивая в свою пучину, и я вдруг поняла, что это только начало. Этот раскол унесет чудовищное количество жизней. «Моя четверка готова», — подтвердила, на миг обернувшись. Улыбнулась до смерти перепуганной маме и сестре, а затем одними губами прошептала: «Я вернусь», хотя уверенности в этом не было. Сбоку раздалось оглушительное рычание, яростное, дикое. Дамер перекинулся в огромного ящера и первым воспарил в небо, а вслед за ним рванули золотые драконы и император. Я едва успела заметить на их спинах всадников. Они решили не ждать порталов и первыми понеслись к расколу вместе с жнецами отца. Да хранят их боги. «Железные сердца и маги-ликвидаторы, оставшиеся без драконов», — услышала усиленный магией голос Лойгера. «Все за мной! Нам откроют порталы в штабе городской стражи. Задания от командиров все получат в штатном порядке». Мы помчались за ним. Джессика отдала мне резервный маг-наушник, но пока штаб молчал, и мои мысли панически метались. Я понимала, сколько жизней зависит от таких, как мы, но взять себя в руки было очень сложно. Северная гряда — часть колоссальной оборонительной цепи, тянущейся через алмазные горы и леса Килграха. Вместе с восточной стеной она отделяла нас от королевства орков и поселений гоблинов. Но самое главное, что она частично запечатывала старые разломы, находящиеся в труднодоступных местах, в жерле пепельного вулкана и в узких глубоких пещерах, полностью обследовать которые было нереально. Если сейчас все они активизируются... Вновь загрохотало, и в небо со стороны алмазных гор взметнулся столб искрящегося серебристого дыма. Проснулся пепельный вулкан. «Внимание!» В наушнике раздался голос дежурного. «Железные сердца перемещаются в Мелис. Эвакуируем жителей и, возможно, уцелевших солдат штормового гарнизона. С ними до сих пор нет связи, и мы не можем открыть портал на их территорию. Нужны добровольцы». «Четверка Вейс!» — воскликнула, не задумываясь. «Мы проверим подходы к гарнизону и сообщим, удалось ли выжить солдатам Алого Шторма».